Он, однако, достал меня потом. Как читатели это увидят впоследствии, когда страх этот миновался. Я был судьей, что сказано выше, и очень часто правил должность предводителя, потому что настоящий предводитель Андрей Андреевич Н. был страшный трусишка, и всякий раз, когда полученная им откуда-нибудь бумага требовала или затруднительного, или энергического ответа или действия, как по должности предводителя, так и по председательству в опеке, он всегда сказывался больным и сдавал должность мне. Получивший однажды письмо прямо от министра с просьбой уведомления об урожае, надо думать, что сведениям от губернаторов перестали уже верить. Он, конечно, тотчас сказался больным и сдал должность мне. Надо вам сказать, что урожай в том году, 1841, кажется, был баснословный. Например, у меня с одной сороковой десятины намолочено было 42 четверти в 9 мер ячменя. Чтобы отвечать министру, я написал 4 письма к более смышленным помещикам в разных углах уезда и поехал к себе в деревню за такими же сведениями. Когда ответы от этих господ были получены, я прибавил собственные сведения, вывел из них среднюю цифру и донес министру. Это правда, что цифра вышла довольно большая. Что-то кругом по 20 или 25 четвертей овса с десятины. Не прошло 4 или 5 дней после отправления письма моего к министру, я получил от чиновника особых поручений, мертвого, НН, письмо, в котором по поручению губернатора он меня спрашивал, что я думаю отвечать министру. Я отвечал, что послал министру требуемое сведение и приложил копию с моего отношения к нему. Губернатор взбесился, как я осмелился отвечать министру, не спросившись у него, что надо отвечать. Рассказывали, но я не отвечаю за справедливость этого, что Панчулидзеву хотелось отвечать, что в губернии не урожай, а вследствие этого и просить пособие. А что это пособие или все, или, по крайней мере, большая часть осталась бы у него в кармане, это несомненно. Что я говорю, это не наобум. Это я могу подтвердить тем, что, например, деньги из приказа общественного презрения были им выбраны до того, что помещики, заложившие свои имения в приказ, по нескольку лет не получали ссуды за неимением денег. Что денег не было, этому было можно охотно поверить. Но где они были? Это вопрос другой, ответ на который хорошо знали только Панчулидзев и некто Н.Н., непременный член приказа. Ловкий господин был этот Панчулидзев. Он был любитель музыки, и у него был доморощенный оркестр из крепостных людей. Оркестр, надо сказать, очень хороший и большой, человек в 30, ежели не больше. Капельмейстеров выписывал он прямо из-за границы. Так выписан был им известный Иоганнис, впоследствии капельмейстер Московского театра, даже женившийся впоследствии на сестре Панчулидзева. Оркестр этот, как говорили, ничего ему не стоил, потому что жалование музыкантам не производилось, они должны были питаться от чиновников, знающих губернаторскую власть и понимающих, что не надо было возбуждать ее против себя. По всем вероятностям, это лучше всего знали исправники и становые. Как прямо подчиненные губернаторской власти, надо думать, что знали и предводители дворянства, потому что сам-то я узнал об этом, когда приехал однажды в Пензу по должности предводителя. Вот этот случай. Судился в уголовной палате какой-то дворянин. Уголовная палата предоставила поступок его суждению предводителей и депутатов, почему они и вызваны были все в Пензу.